Глава 5. Крик вашего сердца. Я написала первую главу этой серии, когда жила на ферме в Северной Каролине. Я тогда получила в полное распоряжение 17 акров рая. Прекрасный дом, вид на километры вокруг. Мне только надо было заботиться о коне и двух козлах. Я немного боюсь лошадей. И разве не нужно получить степень или лицензию, чтобы ухаживать за таким большим животным? И на тот момент вообще ничего не знала о козлах. Слышала только, что они могут сживать жестяную банку. Но мне нравилось место, животных в целом я тоже люблю, и поэтому жизнь там казалась прекрасной. Я проводила дни на кушетке перед гигантскими окнами, печатала на ноутбуке и смотрела на гору Диабло. Козлы торчали на газоне у стеклянной двери и, в свою очередь, таращились на меня, словно ожидая, что я пущу их внутрь. Иногда они снимались с места и гонялись за лошадью по двору или влетали на полной скорости друг в друга лбами. Но по большей части все же пялились на меня, агрессивно что-то пережевывая, в явной обиде за жизнь на улице. Время от времени они теряли терпение и бились в стекло или поднимались на задние ноги и ударяли по нему копытами. Однажды я поехала в город за покупками, а когда вернулась часов через 5, обнаружила только коня. Это был один из самых громадных коней, что я видела в жизни. Но кроме того, он был очень пугливым и редко отходил от козлов больше, чем на 20 футов. «Что ты тут делаешь?» — спросила я, вылезая из машины и слушая знакомый стук копыт по стеклу. Это было очень странно. Зачем козлы пытались попасть в дом в мое отсутствие? Ко мне они питали нежные чувства. Потом я подумала: «Господь всемогущий!» Я поняла, что они не хотят внутрь, они пытаются выбраться. Словно в замедленной съемке я подбежала к дому, зашла внутрь, выпихнула козлов и постаралась забаррикадировать негодную дверь. Потом я просто стояла и возносила молитвы Господу, разглядывая раскинувшуюся передо мной картину. Немного смахивала на последствия студенческой вечеринки, на которой было все, включая неумеющих пить янцов. Эпично, шокирующе и так ужасно, что взгляд отвести просто не удавалось. Козлы наконец-то осуществили мечту. Стеклянная дверь сдвигалась в сторону, и они спихнули ее с рельсов и пробили вторую. Вторая же дверь захлопнулась сама по себе, и потом не выпускала их целых 5 часов. Чем было заняться? Конечно, они крушили дом все это время. Они перевернули каждый горшок с цветами, разбили ящики, раскидали грязь и остатки растений на довольно внушительное расстояние. Они стянули полотенце со стойки, на нем я оставила сушиться стаканы, поэтому весь пол был усыпан осколками. Потом началась вечеринка с экскрементами и мочой. Она продолжалась, пока не был испорчен последний клочок мебели. Они оставили это все на моей кровати, на белой кушетке, на кофейном столике, на обеденном столе, на скамейке в холле, а еще внутри душевой кабины. В доме так пахло мочой, что я сначала решила, будто они коня затащили внутрь. Вишенкой на торте оказалось то, что они прыгали и сшибали все картины и статуи. Кто бы до этого додумался? Сначала я была шокирована, но потом, надо сказать, шок сменился огромным впечатлением. Они проделали отличную, кропотливую работу. Нам бы всем поучиться их беззаветной преданности делу и тому, как они обставили каждую деталь. Вот некоторые секреты успеха, прекрасно смоделированного козлами. Проживать, сбить, проскакать. И так со всеми препятствиями на пути. Наплевать на правила. Мечтать. Они мечтали о большем, чем любой другой козел. Не принимать «нет» в качестве ответа. Следовать зову сердца. Не останавливаться, пока не достигнешь цели. Для них это приключение открыло целый мир, буквально и метафорически. Они превзошли статус уличных животных и стали существами, попробовавшими простыни из египетского хлопка. Это происшествие изменило их навсегда. На деле это значило, что они стали ужасным неудобством и по деструктивности превзошли любого козла на свете. А это о чем-то говорит. Опьяненные силой сокрушительной победы, козлы обрели новый настрой. Они узнали, что все возможно. Они стали ломать ворота и проникать к соседям. Они принялись прыгать по припаркованным машинам, пытались разбить любую стеклянную дверь. Срывали кормушки, уничтожали сад, гонялись за маленькими собаками и орали, как безумные. Они смеялись, мочились и смахивали на двух психопатов. Я быстро починила ворота, заделала все дыры в заборе и прикрыла машину фанерой, чтобы отвлечь их. Однако мы с конем больше не могли смотреть на них, как прежде. Мы оба были изумлены. Сомнения, страхи и правила других людей никогда не помешают человеку со стремлением сердца. Чтобы стать богатым, вы должны соединиться со стремлением к деньгам и приложить к этому козлиную страсть. Страсть козла, который бросается на кушетку. Для этого вы должны знать ответ на вопрос «почему?». Почему вы так хотите эти деньги? На что вы их потратите? Что вы будете чувствовать, когда, наконец, прикоснетесь к ним? Потратите их и начнете наслаждаться происходящим. Простое желание разбогатеть нам не подойдет. За деньгами должен стоять смысл. И вот почему. Если его не будет, кто угодно в любую секунду может сказать, что вы под кайфом, если рассчитываете разбогатеть, продавая домашнее мороженое. Вам будет сложно или затратно. И тогда вы опять залезете в стойло, а не продолжите стараться. Начните с того, что заставило вас купить эту книгу. Как приток денег добавит ценности в вашу жизнь? Как богатство изменит ваше место в мире? Что вы можете дарить близким на деньги? В какой отрасли вы принесете больше всего пользы землянам? Что вам даст улучшенная и проапгрейженная версия себя? Если вы начнете зарабатывать больше денег, вам придется войти в контакт с эмоциями. Они подпитывают вашу инициативу. Именно они ведут вас к действиям. А если вы будете зарабатывать, сколько никогда не зарабатывали, вам придется делать кучу новых вещей. Это испугает, замотивирует и обрадует вас. Поэтому вы должны действительно захотеть разбогатеть и очень четко представить, зачем вам это надо. Вот как это сделать. Добавьте конкретики. Обычный человек довольно редко замотивирован, чтобы заработать на жизнь. Иногда, конечно, он покупает ненужные, но милые ботинки и на этом останавливается. Не поймите меня неправильно. Безусловно, речь не идет о суммах, способных перевернуть мир. Возможности есть у всех. Но вам нужен огромный горящий шар желания. Он нужен, если вы хотите рисковать, осуществлять сдвиги в сознании и оставаться на верном пути. И так, пока вы не достигнете новой, сверкающей финансовой реальности. Чтобы вдохновиться на зарабатывание денег объемом, который раньше даже не представляли, вам нужно быть вдохновленными. А поскольку деньги сами по себе всего лишь горстка бумажек и монет, вы должны четко понимать, зачем они вам. Понимать, что они для вас значат и что заставляют чувствовать. Это и будет вашим пламенем в сердце. Неясные мечты ведут к неясным результатам, четкие мечты ведут к победе. И вот парочка причин. Первое. Четкость позволяет Вселенной выполнить ваш заказ. Вы же не пойдете в кафешку со словами «Да, здрасте, я хочу какой-нибудь сэндвич». Вы закажете определенный сэндвич. Ростбиф, майонез, без горчицы, огурчики, салат, помидоры — все это в багете, пожалуйста. Нет, не в том. Я хочу побольше. И получите, что заказывали. Это сделает вас счастливым. Вселенной тоже нужны детали. Она ответит. Она всегда отвечает. Но если вы думаете, как замечательно было бы заработать побольше и только, то рискуете получить десятку вместо десятков тысяч, изменивших бы вашу жизнь. Второе. Четкость создает эмоции. Эмоции дают нам настоящую целеустремленность, чтобы сделать все, что нужно для достижения цели. Рассмотрим разные уровни эмоционального драйва в следующих сценариях. Вы готовы разбогатеть и решаете заработать 50 тысяч долларов. Вы думаете, насколько это волнительно. Представляете банковский счет с кучей ноликов. Чувствуете силу для овладевания такими деньгами. Все это замечательно, но у вас нет специфического эмоционального заряда. Вы решаете заработать 50 тысяч долларов. 40 вы потратите на ремонт кухни, о котором вы говорили последние несколько лет. Вы уже вырезали картинки из журналов, расклеили их на специальной доске. Вы прописали весь проект, вплоть до стоимости дверных ручек. Вы представляете, как радостно готовите в компании друзей и семьи. Вы ощущаете пространство, нюхаете еду, готовите для любимых людей. Чувствуете удовлетворение от того, что сами это все создали, просто потому, что вы можете создать что угодно. Оставшиеся 10 тысяч вы решили отдать сестре для запуска ее нового бизнеса по стрижке собак. Вы любите ее и представляете, как она будет кричать от радости, потому что исполнится ее мечта, а вы этому поможете. Вы даже колесо захотите сделать от радости. Если вы помогаете другим, ваша жизнь полна смысла. Вам нужно стремиться быть очень взволнованными из-за этих денег. Вы должны по утрам выпрыгивать из кровати под звуки фанфар, а не тоскливо надевать носки с мыслью «Да, это было бы неплохо». Вот пара примеров от моих читателей, которые, как я надеюсь, помогут вам определиться с причиной. «Я обожаю быть богатым, потому что...» «Я чувствую себя уверенным и сильным, потому что я изменил жизнь, став богатым». «Чем больше денег у вас есть, тем больше свободы вы имеете. Я хочу иметь возможность отпустить няню и проводить время с детьми». «Я могу жертвовать в благотворительные фонды $1000 в год и спасать животных». «Я могу тратить деньги на кино, покупку вещей, которые мне нравятся, на походы в ресторан, просто обожаю, а не на счета и предметы первой необходимости». «Я могу покупать отличные подарки любимым и, наконец, возить семью за границу». «Я вижу себя в прекрасном свете. Я лучшая версия самого себя. Я позволил себе быть тем, кем хотел». «Я буду вдохновением для других женщин, например, для моих дочерей и тех, кто борется, особенно для тех, чьи мужчины подвергают их насилию». «Я буду спать спокойно по ночам, зная, что у меня все отлично. Сейчас я сплю плохо из-за стресса». «Ранняя пенсия? Ура!» Есть еще одна причина, по которой стоит влюбиться в желание разбогатеть. Любовь — лучшее оружие против ограничивающих убеждений. Любовь — всепоглощающая. Она выходит на передний план перед другими чувствами и эмоциями. Она отодвигает страх, сомнения и тревогу в сторону. Просто подумайте. Когда вы влюбляетесь в человека, мысли о нем перевешивают все остальное. Любовь как наркотик, изменяющий способность думать логически и фокусироваться на чем-то, кроме объекта вашей страсти. Она влияет даже на возможность вести интересные разговоры. Да, в этом ресторане полно мух. Однажды в дом к Бобу, моему парню, залетела муха. Тоже верно и для момента, когда вы влюбляетесь в определенные причины, чтобы разбогатеть. Любые механизмы, призванные оставить вас на месте, не смогут противостоять вашему горячему желанию. Страхи и мысли, что вы станете продажным человеком или скрягой, как ваша ужасная тетушка Салли, утонут. Вместо них в вашем сердце будет настоящий рай. Мы влюбляемся в определенных людей, в определенные вещи, поэтому просто необходимо детализировать предстоящее богатство. Возьмите в союзники настоящего себя. Когда козлы надругались над моим домом и разобрали его на части, мне потребовалось несколько дней, чтобы привести его в порядок. Я потратила $1000 на замену крыши моей новенькой Audi. Передаю козлам горячий привет. Они таки скинули фанеру и попрыгали на машине как следует. И все же я не могла на них злиться. Они были не просто чертовски милы, они были козлами. В их природе. Уничтожать, запрыгивать на вещи, просыпаться по утрам с мыслью «А что же нам разрушить сегодня?» Это как сердиться на собаку за то, что она лает на ворон. Или на моего 90-летнего отца-итальянца за отказ прикасаться к любой еде, если она не с родины. 90 лет нескончаемой пасты! Просто они верны себе, вот и все. Все существа обладают определенными чертами и характеристиками. Мы, существа, привязаны к этим чертам, а они к нам. Именно так задумал всеобщий разум. Птицы должны летать, рыбы плавать, мой сосед в кофейне съесть гранолу руками. Гранола — традиционный американский завтрак или закуска. Содержит плющенную овсяную крупу, орехи и мед, иногда рис и сухофрукты, которые обычно запечены до хрустящего состояния. Гранола похожа на сухие завтраки, мюсли и в меньшей степени кукурузные хлопья. Когда мы идем против природы, мы испытываем стресс. Вещи не двигаются с места, мы ругаем себя за плохие результаты. Все кажется настоящим испытанием. Именно поэтому выслушивать мнение о себе, даже внутренний голос, подобно смерти. Однако возможности упадут к вашим ногам. Вы будете вдохновлены. Вокруг вас будет целый шторм прекрасных идей, если вы прислушаетесь к зову сердца и поймете, кем должны стать. Да, вы встретите сложности, и что-то пойдет не так. Но познавательный опыт отличается от тупых попыток проломить стену лбом. Обращайте внимание на вещи, которые вам нравятся, на вещи, которые у вас получаются, на то, что заставляет вас забыть обо всем на свете, и в итоге вы, потеряв счет времени, отсиживаете ногу. Пусть вас ведет сердце. Вы не должны пробиваться сквозь густой туман чужих мнений. Мы слишком часто не принимаем во внимание естественные вещи, А происходит это потому, что нам привили идею, что успех требует усилий, а все простое — для всех, потому не стоит внимания. У меня есть друг, который годами пропадал на ненавистной работе. Он был рекламным директором. Мы общаемся с ним очень давно. Он прекрасный импровизатор, дико смешной. Именно благодаря ему на моих вечеринках гости хохотали до упаду. Например, он стоял у двери с громкоговорителем из туалетной бумаги и объявлял: «Представляю Кэтрин Аткинсон из тех, что жили по соседству с Джен Аткинсон. Пожалуйста, тепло поприветствуйте ее и похвалите за осанку». Кэтрин Аткинсон, писатель, выпускает книги с рецептами блюд и с инструкциями для диет. В России из ее произведений можно найти пасхальное угощение, семидневная диета сжигания жира и шоколад, написанную в соавторстве с Ребеккой Гилпин. Джен Аткинсон, англо-американская актриса, снималась в картинах «Продавец дождя», «Мыслить как преступник» и «Карточный домик». Он организовывал импровизированные шоу талантов и музыкальные соревнования и с помощью сыра делал портреты гостей на крекере. Неудивительно, что все просили его организовать мероприятия, начиная от ритуалов для бар-мицвы и заканчивая вечеринкой с исполнением песен группы Thin Lizzy. Ему, конечно, нравилось, и он принимал охотное участие в том, что ему предлагали. Однако он думал, что не может брать деньги за подобное. Во-первых, ему было весело. Странная причина отказываться от гонорара. Во-вторых, ему казалось неприемлемым просить деньги у друзей. Наконец, он полагал, что любой может повести за собой людей и выдавать шутки со сцены. Так какая от него польза? Вот так, годами, он практически пахал на двух работах. За одну ему платили, и он ее ненавидел. Вторую он обожал, но делал бесплатно, при этом выкладываясь на полную. Затем, в один судьбоносный день, он увидел профессионального ведущего на каком-то корпоративном событии. Мало того, что тот был ужасно скучным и совершенно не заводил толпу, так ему еще и платили кучу денег. Я рада сообщить, что этот ведущий оказался настолько плох и так разозлил моего друга, что последний наконец-то перешагнул через себя и начал брать гонорары за организованные услуги. Еще он просил каждого заказчика рассказать другим о своем новом занятии. Сейчас он просто нарасхват. Благодаря дерзости мой друг последовал велению сердца, а не страха. Он бросил ненавистную работу и теперь проводит время на земле, получая деньги за то, что он — душа любой вечеринки. Ваше сердце — самая сильная часть тела. Делайте, что оно говорит. И того, и другого. Слушая зов сердца и разбираясь с причинами, по которым хотите заработать, вы не станете жертвой синдрома «или-или». Вот что я имею в виду. Мы живем в обществе, основанном на страхе. Оно любит предупреждать нас, напоминать, как трудна жизнь, сдерживать нас, чтобы мы не отхватили кусок пожирнее. Оно кричит «берегись» и никогда не говорит «зажигай». В результате мы под влиянием идеи, что лучше ограничивать себя, чем делать больше. Вот мы и привыкли выбирать «или-или». Или мы делаем, что нам нравится, или мы зарабатываем деньги. Или мы хорошие, или мы богатые. Или мы помогаем миру, или мы помогаем себе. Или мы едем в отпуск, или платим кредит за машину. Мы ищем, где бы срезать, сэкономить, сыграть безопасно. А нужно смотреть, где расшириться, расти и вести себя как самый крутой человек, контролирующий жизнь. Имейте успешную карьеру и будьте отличной матерью. Будьте примерным христианином и зарабатывайте кучу денег. Путешествуйте по миру и имейте собственный бизнес. Везьте сколько хотите и ешьте куриные крылышки. Возьмите таймшер и откладывайте на пенсию. Таймшер — форма владения собственностью, при которой объект недвижимости сдается в аренду нескольким людям одновременно. Каждый собственник может пользоваться апартаментами в отведенное время, как правило, в течение месяца раз в год. Таймшер популярен в США, Европе и некоторых странах Азии и Карибского моря. В России прижился не столь хорошо. Вы должны представлять жизнь так, чтобы она отражала самую полную версию вас. Не будьте дешевкой в подборе инвентаря. Живите так, будто вы в изобилии положительных вещей, а так оно и есть, и можете сотворить любую денежную реальность, какую захотите, а вы можете. Делая это, вы станете самой прекрасной версией себя. Станете, точно вам говорю. Будьте открыты. Знаю, на последних нескольких страницах я просто кричала о необходимости четко выстраивать детали, но вы также должны быть открыты для Вселенной. Так она принесет вам все нужное — вещь, человека или возможность, которые заставят сердце петь. Возможно, немного иначе, чем вы рассчитывали. Повторю еще раз, мы должны верить, что Вселенной известно больше, чем нам. Поэтому не всегда нужно формулировать запрос так. «Я хочу заработать 12 500 долларов, продав 3 лишние машины в моем магазине». Вы можете заблокировать ту же сумму, которую Вселенная собирается вам вручить за сданную шоу-рум для съемок фильма. Ваша работа — представить жизнь со всеми деталями, набраться эмоций и предпринять вдохновенные действия. Все остальное предоставьте Вселенной. Это называется «поддаться». Однако не в плохом смысле слова. Вы просто сознательно направите энергию так, чтобы создать самую прекрасную версию реальности. Важное замечание. Если вы все еще находитесь в лагере с транспарантом «я не знаю», итак, если вы по-прежнему говорите «я не имею ни малейшего понятия, каковы желания моего сердца», «я не знаю, что я хочу сделать с жизнью», ну, за исключением того факта, что больше ноги моей не будет в фикс-прайсе, вот что вы можете сделать прямо сейчас. Первое. Делайте то, что знаете. Если у вас есть обрывки и кусочки, в которых вы абсолютно уверены, сфокусируйтесь на них. Не ждите, когда в голову придет полная картина. Например, если знаете, что хотите работать на себя, любите рисование, обожаете животных, хотите помогать людям, начните с малого. Устройтесь волонтером в местном приюте для животных и смотрите, куда Вселенная ведет вас. Создайте бизнес, делая портреты питомцев. Как только вы начнете что-то делать, откроете больше вещей. Вещей, которые вам понравятся, которые вам не понравятся. И получите более ясную картину происходящего. Действия ведут к ответам. Перемалывание же идей в голове ведет к нерешительности и застою. Второе. Прекратите говорить, будто понятия не имеете, что делать с жизнью. Вы только укрепитесь в этой мысли. Начните сообщать всем, что вы рады разбираться в жизни так же, как собирать самый настоящий пазл. Третье. Скажите честно, как обстоит дело? Не притворяйтесь, что не знаете, чем заняться, когда на самом деле знаете, но боитесь. «Я не знаю» очень отличается от «я не могу зарабатывать на жизнь тем, что мне нравится». «Я слишком стар». Люди подумают, что я тупая курица, потому что хочу быть моделью. Засучите рукава, изучите тех, кто был первым. Решите, что не можете один единственный раз жить, относясь к мечтам хуже, чем к страхам. Требуйте от себя понимания и притворяйте в жизнь планы. Люди, в конце концов, научились летать в космос и делать джем из кактуса. Вы научитесь получать деньги от любимого занятия. Не тратьте бесценный дар и время, утопая в сомнениях. Никто не захочет, чтобы вы доросли до славы, кроме вас. Вы должны быть серьезны, как смерть, в намерении жить круто, чтобы выковырять себя из зоны комфорта. Я знаю, вы уже сворачивали горы. И это все потому, что вы страстно желали чего-то. Возможно, вы звали на свидание кого-то выше по статусу, боролись со страхом выйти на сцену, делали бизнес или получали работу, для которой у вас не было нужного образования. Растили детей, переезжали через всю страну с 5 баксами в кармане и термосом горячего шоколада, а еще, конечно, с мечтой. Когда ваше желание окрепнет, ничто не сможет вас остановить. Поэтому, как сильно вы хотите иметь богатство, необходимое для полноценной жизни? Проведите некоторое время наедине с сердцем, разберитесь со всемогущей причиной и дайте страхам пинка. История успеха. У нее получилось, а значит, получится и у вас. Вот отличная история от моего клиента Аниты. Ей 32 года. Она нарисовала детальную картинку, доверилась всеобщему разуму, вложила больше в причины, чем в страхи, и обзавелась 75 тысячами долларов. Я думала, куда дальше хочу повести жизнь, и решила, что мне нужно бросить работу. Словом, точно начать новую главу. Я мечтала об этом долго. Но каждый раз, когда я концентрировалась на цели, что-то казалось мне неверным. Наконец, я поняла, что перед уходом я должна погасить ключевые долги по хозяйству. Заем был почти выплаченный, с кредитом на машину было не так уж плохо. Поэтому я решила, что мне нужно окончательно разобраться с ними, и тогда я уйду с работы спокойно. Дело еще в том, что я несу на себе все основные расходы семьи. В целом сумма этих долгов была 75 тысяч долларов. Тогда у меня появилась цель — найти эти деньги. Но как же их искать? Я думала, что это безумие. Что дает мне право даже представить, будто это возможно? Я не найду кучу денег на улице, не устроюсь на еще одну работу и не продам что-то ненужное. Я стала чувствовать себя глупо и, возможно, немного униженно. Я застряла. Проныв около недели, я остановила весь этот поток страха и сфокусировалась на числе 75. Я медитировала на число 75. Я писала 75 в моем дневнике. Я верила, что случится что-то спасительное. А потом ничего не случилось. Боже. Я лежала в кровати и думала, что чего-то не вижу. Где-то я не досмотрела. Я напомнила себе, что мое желание уже осуществлено. И позже я вспомнила, что в 1999 году получила в подарок акции какого-то стартапа за то, что была в консультативном совете. Я подумала, эта компания вышла на рынок, стоит проверить. Информация об организации была зарыта где-то в домашних документах, но я чудесным образом нашла ее на следующее утро. Я позвонила в менеджерскую компанию, чтобы узнать стоимость акций и как я могу их продать. Я не знала, стоят ли они хотя бы грош, но почему нет? Менеджер мне очень помогла. Я спросила о цене акций, изначально стоивших $200. Угадайте, за сколько их можно было продать в день моего звонка? Вы готовы? За 75 тысяч долларов. Ровно. Я почти уронила телефон, когда это услышала. Я все еще в шоке и очень волнуюсь. Простите за грубость, но эта фигня работает. Не бросайте мечты. Станьте богатым. Подходящая денежная мантра. Скажите ее, прочувствуйте ее, живите ею. Я люблю деньги, потому что я люблю жить красиво. Первое. Напишите придуманный день из жизни. Как бы выглядел обычный день самой богатой, счастливой и успешной версии вас? Когда вы хотите радикально изменить жизнь, возникают затруднения с формулировкой желаний. Вы не испытывали и не имели многих вещей из тех, что ищете. Так откуда вам знать? Вот почему очень важно сделать это упражнение. Когда вы пишете, важно прислушиваться к чувствам, а не анализировать. Дайте себе время, выплесните на бумагу поток сознания и посмотрите, что получилось. Пишите в настоящем времени, как будто деньги не проблема. Думайте о веселье, а не о разумных тратах. Не ограничивайте себя. Второе. После этого запишите 5 самых сильных эмоций, которые вы испытываете, перечитывая ваш день из жизни. Третье. Посчитайте, сколько примерно потратите за день жизни. Запишите предполагаемые расходы. Четвертое. Сделайте дайджест своего дня. Берите самые веселые части, совмещайте с цифрами и пишите мантру. Не старайтесь впихнуть в нее все. Пусть она состоит из 5-10 предложений и звучит как-то так. Я дизайнер интерьеров, зарабатываю 300 тысяч долларов в год. Мне очень нравится сотрудничать с умными людьми, ценящими мою работу. Я путешествую и открываю новые способы быть творческим человеком. Все это делает меня счастливым. Я так благодарна, что могу теперь жить около моря в Сан-Диего и что мы с любимым человеком каждый день катаемся на серфах. Пятое. Читайте мантру каждый день на ночь и чувствуйте ее. Шестое. Если вы не уверены, что делать, составьте список знакомых действий. Будьте как можно более детальны. Придумайте 5 вещей, которые вы предпримете прямо сейчас, чтобы начать двигаться в заданном направлении. Пожалуйста, закончите фразу. Я благодарен деньгам, потому что...